доселе нам неизвестными. Мы сидели в тесных дореволюционных киношках, прижавшись друг к другу, и я поражался, до чего синеглазка похожа на Мэри Пикфорд, что, впрочем, не соответствовало истине, разве только реснички. И пучок пыльного света, в котором, как в царском станке, передвигались черные и белые нити, озаряя нимбом ее распустившиеся, обычно гладко причесанные волосы. Мы смотрели в театре опереты «Ярмарку невест», и ария «Я женщину встретил такую, по ком я тоскую» уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски. И, гуляя в антракте по фойе рядом с синеглазкой, я не мог оторвать взгляды от раковинки ее ушка, розовевшего среди русых волос. А вокруг нас ходили зрители того времени, непманы, среди которых так чужеродно выглядели френчи и сапоги красных офицеров и их бинокли, но не маленькие театральные, а полевые цейсы в кожаных футлярах, висевшие на груди, иногда рядом с орденом боевого красного знамени на алой шелковой розетке. И мы слушали гугенотов в оперном театре Зимина, и я чувствовал прикосновение к рукаву ее белой шелковой блузки, до зноба холодной снаружи и по девичьи горячей внутри. И я не мог себе представить, что скоро она должна уехать в Киев, где, как она уже мне призналась, у нее есть жених, которого она до приезда в Москву любила, а теперь разлюбила, и на всю жизнь любит только меня. И в ожидании следующего свидания я как одержимый писал ночью в Мыльниковом переулке. Голова к голове и к плечу плечо. Неужели карточный дом? От волос и глаз вокруг горячо, но ладони ласкают льдом. У картинного замка, конечно, корь. Бредят окна, коробит пульс, и над пультами красных кулисных зорь заблудился в смычках Рауль. Заблудилась в небрежной прическе брось и запутался такт в виске. Королева, перчатка, Рауль, любовь. Все повисло на волоске. А над темным партером повис балкон, и барьер, навалясь, повис. Но не треснут, не рухнут столбы колонн на игрушечный замок вниз. И висят, и не рушатся. Бредит пульс. Скрипка скрипки доносит весть. Мне одной будет скучно без вас, Рауль. До свидания. Я буду в 6. Из всех этих строф, казавшихся мне такими горькими и такими прекрасными, Щелкунчик признал достойное внимания только одну единственную строчку. И барьер, навалясь, повис. Остальное же с учтивым презрением он отверг, сказав, что это вне литературы. Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке на Тверском бульваре 25 во флигеле дома, где жил некогда Герцен, горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом. Я ему помешал. Как раз в это время он диктовал новое стихотворение «Нашедший подкову» и уже дошел до того места, которое, видимо, особенно ему нравилось и особенно его волновало. Мое появление сбило его с очень сложного ритма, и он зажмурился с несколько раздраженной кошачьей улыбкой, что, впрочем, не мешало ему оставаться верблюдиком. Незрелое любовное стихотворение, поспешно прочитанное мною, было наскоро отвергнуто. И Щелкунчик, собравшись с мыслями, продолжал диктовать высокопарно-шепелявым голосом с акмеистическими завоеваниями.